наконец находят и собственными небольничными усилиями вызывают из Москвы реанимационный автобус, который доставляет его к нейрохирургу. Тот оперирует череп, но не может спасти от внутреннего кровоизлияния. Больной умирает после 9 дней мучений. Местная икшанская милиция получила заключение судебно-медицинской экспертизы, но не спешит со следствием и тем более не осматривает в больнице одежду убитого, не ищет на ней следов. Да дело в том, что этих местных хулиганов в Деденеве все знают, и все их боятся. И вот та же врач Савельева помогает старшей следовательнице Герасимовой. При допросе жены убитого у нее в кабинете звучит эстрадный концерт. На 3-м месяце следствия прийти к выводу: у пострадавшего случился инсульт, он упал и оттого разбился. Итак, арестовывать некого, преступления не было, и район чист. Мир твоему праху, Иван Емельянович. А еще более оздоровилось общество, и еще более укрепилось правосудие от того года, когда кликнуто было хватать, судить и выселять тунеядцев. Это указ тоже в какой-то степени заменил ушедшую гибкую 58-10. Обвинение тоже оказалось вкрадчивое, невещественное и неотразимое. Сумели же применить его к поэту Бродскому. Это слово «тунеядец» было ловко извращено при первом же прикосновении к нему. Именно тунеядцы, бездельники с высокой зарплатой, сели за судейские столы, и потекли приговоры нищим работягам и умельникам, колотящимся после рабочего дня подработать еще что-нибудь. Да с какой злостью, извечную злостью присыщенных против голодных, накинулись на этих тунеядцев. 2 бессовестных отжубеевских журналиста, «Известия» 23.06.64, не постыдились заявить: тунеядцев недостаточно далеко от Москвы высылают. Разрешают им получать посылки и денежные переводы от родственников. Недостаточно строго их содержат. Не заставляют их работать от зари до зари. Буквально так и пишут: от зари до зари. Да на заре какого же коммунизма? Да по какой же конституции нужна такая барщина? Мы перечислили несколько важных потоков, благодаря которым и при никогда не скудеющем казенном воровстве постоянно пополняется архипелаг. Да не совсем же впустую ходят по улицам и сидят в своих штабах и дробят зубы задержанным народные дружинники, эти назначенные милицией ушкуйники или штурмовики, не упомянутые в Конституции и неответственные перед законом. Пополнения на архипелаг идут. И хотя общество давно бесклассовое, и хотя полнеба в зареве коммунизма, но мы как-то привыкли, что преступления не кончаются, не уменьшаются, да что-то и обещать нам перестали. В 30-е годы верно обещали: вот-вот еще несколько лет, а теперь и не обещают. Закон наш могуч, выворотлив, не похож на все называемое на земле законом. Придумали глупые римляне: закон не имеет обратной силы, а у нас имеет. Бормочет реакционная старая пословица: закон назад не пишется, а у нас пишется. Если вышел новый модный указ и чешется у закона применить его к тем, кто арестован прежде, отчего ж можно? Так было с валютчиками и взяточниками. Присылали с мест, например, из Киева, списки в Москву. Отметить против фамилий, кому применить обратную силу: увеличить катушку или подвести под 9 граммов. И применяли. А еще наш закон прозревает будущее. Казалось бы, до суда неизвестно, каков будет ход заседания и приговор. А смотришь, журнал «Социалистическая законность» напечатает это все раньше, чем состоялся суд. Как догадался? Вот спроси. «Социалистическая законность». Орган прокуратуры СССР. Январь 1962 года, номер 1. Подписан к печати 27 декабря 1961. На странице 73-74 статья Григорьева «Грузда. Фашистские палачи». В ней отчет о судебном процессе эстонских военных преступников в Тарту. Корреспондент описывает допрос свидетелей. Вещественные доказательства, лежащие на судейском столе. Допрос подсудимого. Цинично ответил убийца. Реакцию слушателей. Речь прокурора. И сообщает о смертном приговоре. И все свершилось именно так, но лишь 16 января 1962 года. Смотрите «Правду» от 17 января, когда журнал уже был напечатан и продавался. Суд перенесли, а в журнал не сообщили. Журналист получил год принуд работ. А еще наш закон совершенно не помнит греха лжесвидетельства. Он вообще его за преступление не считает. Легион лжесвидетелей благоденствует среди нас. Шествует к почтенной старости, нежится на золотистом закате своей жизни. Это только наша страна, одна во всей истории и во всем мире, холит лжесвидетелей. А еще наш закон не наказывает судей-убийц и прокуроров-убийц. Они все почетно служат, долго служат и благородно переходят в старость. А еще не откажешь нашему закону в метаниях, в шараханиях, свойственных всякой трепетной творческой мысли. То шарахается закон: в один год резко снизить преступность, меньше арестовывать, меньше судить, осужденных брать на поруки, а потом шарахается: нет изводу злодеям, хватит порук, строже режим, крепче сроки, казнить негодяев. Но, несмотря на все удары бури, величественно и плавно движется корабль закона. Верховные судьи и верховные прокуроры опытны, и их этими ударами не удивишь. Они проведут свои пленумы, они разошлют свои инструкции, и каждый новый безумный курс будет разъяснен как давно желанный, как подготовленный всем нашим историческим развитием, как предсказанный единственно верным учением. Ко всем метаниям готов корабль нашего закона, и если завтра велят опять сажать миллионы за образ мышления и ссылать целиком народы, снова те же или другие, или мятежные города, и опять навешивать 4 номера, его могучий корпус почти не дрогнет, его форштевень не погнется. И остается державинское, лишь тому до сердца внятное, кто испытал на себе: пристрастный суд, разбоя злее. Все это осталось. Осталось, как было при Сталине, как было все годы, описанные в этой книге. Много издано и напечатано основ, указов, законов, противоречивых и согласованных, но не по ним живет страна, не по ним арестовывают, не по ним судят, не по ним экспертируют. Лишь в тех немногих, процентов 15, случаях, когда предмет следствия и судоразбирательства не затрагивает ни интереса государства, ни царствующей идеологии, ни личных интересов или покойной жизни какого-либо должностного лица, в этих случаях судебные разбиратели могут пользоваться такой льготой: никуда не звонить, ни у кого не получать указаний, а судить по сути, добросовестно. Во всех же остальных случаях, подавляющем числе их, уголовных ли, гражданских, тут разницы нет, не могут не быть затронуты важные интересы председателя колхоза, сельсовета, начальника цеха, директора завода, заведующего ЖЭКом, участкового милиционера, уполномоченного или начальника милиции, главного врача, главного экономиста, начальников управлений и ведомств, спецотделов и отделов кадров, секретарей райкомов и обкомов партии и выше, и во всех этих случаях из одного покойного кабинета в другой звонят, звонят неторопливые негромкие голоса и дружески советуют, поправляют, направляют, как надо решить судебное дело маленького человечка, на ком схлестнулись непонятные, неизвестные ему замыслы возвышенных над ним лиц. И маленький доверчивый читатель газет входит в зал суда с колотящейся в груди правотою, с подготовленными разумными аргументами, и, волнуясь, выкладывает их перед дремлющими масками судей, не подозревая, что приговор его уже написан, и нет апелляционных инстанций, и нет сроков и путей исправить зловещее корыстное решение, прожигающее грудь несправедливостью, а есть стена, и кирпичи ее положены на растворе лжи. Эту главу мы назвали «Закон сегодня», а верно назвать ее «Закона нет». Все та же коварная скрытность, все та же мгла неправоты висит в нашем воздухе, висит в городах пуще дыма городских труб. Вторые полвека высится огромное государство, стянутое стальными обручами, и обручи есть, а закона нет. Конец седьмой части. Послесловие. Эту книгу писать бы не мне одному, а раздать бы главы знающим людям, и потом на редакционном совете, друг другу помогая, выправить всю. Но время тому не пришло. И кому предлагал я взять отдельные главы, не взяли, а заменили рассказом, устным или письменным, в мое распоряжение. Варламу Шаламову предлагал я всю книгу вместе писать. Отклонил и он. А нужна была бы целая контора. Свои объявления в газетах, по радио, откликнитесь. Своя открытая переписка, так, как было с Брестской крепостью. Но не только не мог я иметь всего того разворота, а и замысел свой, и письма, и материалы я должен был таить, дробить и сделать все в глубокой тайне. И даже время работы над ней прикрывать работой будто бы над другими вещами. Уж я начинал эту книгу, я и бросал ее. Никак не мог понять, нужно или нет, чтоб я один такую написал, и насколько я это выдержу. Но когда вдобавок к уже собранному скрестились на мне еще многие арестантские письма со всей страны, понял я, что раз дано это все мне, значит, я и должен. Надо объяснить. Ни одного разу вся эта книга, вместе все части ее, не лежали на одном столе. В самый разгар работы над «Архипелагом» в сентябре 1965 года меня постиг разгром моего архива и арест романа. Тогда написанные части «Архипелага» и материалы для других частей разлетелись в разные стороны и больше не собирались вместе. Я боялся рисковать, да еще при всех собственных именах. Я все выписывал для памяти, где что проверить, где что убрать, и с этими листиками от одного места к другому ездил. Что ж, вот эта самая судорожность и недоработанность — верный признак нашей гонимой литературы. Уж такой и примите книгу. Не потому я прекратил работу, что счел книгу оконченной, а потому что не осталось больше на нее жизни. Не только прошу я о снисхождении, но крикнуть хочу, как наступит пора, возможность. Соберитесь, друзья уцелевшие, хорошо знающие, да напишите рядом с этой еще комментарий. Что надо, исправьте, где надо, добавьте, только не громоздко, сходного не надо повторять. Вот тогда книга и станет окончательной. Помоги вам Бог. Я удивляюсь, что я и такую-то кончил в сохранности. Несколько раз уж думал, не дадут. Я кончаю ее в знаменательный, дважды юбилейный год. И юбилеи-то связанные. 50 лет революции, создавшей архипелаг, и 100 лет от изобретения колючей проволоки, 1867. Второй-то юбилей, небось, пропустят. 27.04.58, 22.02.67. Рязань, Укрывище. Еще после. Я спешил тогда, ожидая, что во взрыве своего письма писательскому съезду, если и не погибну, то потеряю свободу писать и доступ к своим рукописям. Но так с письмом обернулось, что не только я не был схвачен, а как бы на граните утвердился. И тогда я понял, что обязан и могу доделать и доправить эту книгу. Теперь прочли ее немногие друзья.